Глава 43. Марго. Вторник, 9 апреля 2019 года, 22:30. Я стою перед этими людьми в темноте и дрожу, чувствуя, как до сих пор жжет щеку. Джекс ударил меня, чтобы я замолчала. Я довольно сильно упала и ободрала щеку об асфальт. Падение пришлось на локоть. Завтра он будет истинно черного цвета. Они не спускают с меня глаз. Прошло уже, наверное, часа два с тех пор, как забрали Анну. Сначала я решила, что они увезли ее, чтобы убить, и уже представляла себе каждый из способов, которым она умерла, дрожа на холоде и думая о том, когда они, наконец, убьют и меня тоже. Но по мере того, как шло время, и моя паника стихала, я начинала понимать, что если бы им нужно было от нее избавиться, то они вряд ли оставили бы меня стоять здесь. Они бы и со мной разобрались. Но мы все ждем. Мне нужно в туалет. В горле у меня сухо, как в пустыне. Около часа назад я спросила, можно ли мне сесть в машину, чтобы не мерзнуть, но они просто продолжали молча на меня смотреть. И с тех пор я стою, дрожа и выкуривая одну сигарету за другой. Земля вокруг моих ног уже усеяна бычками. Я слышу рев мотора за спиной и оборачиваюсь. На дороге подпрыгивают на ухабах два луча от фар. Это она. Они привезли ее обратно. Или, может быть, уже ее убили и едут за мной. Машина доезжает до конца дороги, резко сворачивает влево, как будто должна объехать здание, и внезапно останавливается. Сердце у меня падает. Это не та машина, на которую увезли Анну. Это Porsche Cayman с прошлогодними номерами. Тоже краденый. Из машины вылезают Дэмиан и Рик. «Вот черт!» «Ты что здесь делаешь?» — спрашивает Дэмиан, направляясь ко мне. Рик быстро идет за ним следом. «Эй!» — говорит Дэмиан, приблизившись. «Я тебе вопрос задал!» Его глаза едва не вылезают из орбит от злости. Он замечает синяк у меня на щеке и сразу же оборачивается к одному из моих охранников. «Ты это сделал?» «Джекс!» — говорит тот, что стоит слева. «Она мешала!» Он снова смотрит на меня, трясясь от ярости. «Что значит мешала?» «Долго объяснять», — отвечаю я. Он хватает меня за руки. «Я тебе говорил сюда не возвращаться!» Его лицо так близко, что мне видно, насколько расширены у него зрачки и что из ноздрей торчит что-то белое. Я смотрю на Рика. Он также взвинчен. «Не на него смотри!» — встряхивает меня Дэмиан. «А на меня!» «Что ты здесь делаешь?» «Эй!» — говорит Рик, поднимая в воздух мою руку. «Это мое кольцо!» Я отдергиваю руку и вздрагиваю, когда Дэмиан снова орет, обдавая меня горячим дыханием. «Объясняй давай! Сейчас же!» Нам в глаза ударяет белый яркий свет. Мы оба щуримся и оборачиваемся на другую машину, которая заезжает на свалку. Когда мотор глохнет и выключаются фары, я ее узнаю. Это машина, на которой увезли Анну. Двери быстро открываются одна за другой, и из машины вылезают люди в масках. Я надеюсь увидеть следующую голову Анны, и каждый раз, когда этого не происходит, сердце у меня падает. «Господи, они и правда ее убили!» Они бросили где-то ее мертвое тело, оставили гнить. Из машины вылезает еще одна фигура. Слишком темно, чтобы разглядеть, и поначалу мне кажется, что это очередной человек в маске, но потом я понимаю, что на голове у него не балаклава, как у остальных, а мешок. Мешок стаскивают с головы, и в темноте показываются светлые волосы Анны. Я вырываюсь из рук Дэмиана и бегу к ней навстречу. Она кажется странно спокойной, но на лице у нее застыла смертельная бледность. Люди в масках молча проходят мимо меня. «Ты в порядке?» Я рассматриваю ее, ожидая найти кровь и синяки, но, кажется, ее не тронули. Она молча кивает и бросает взгляд на мою щеку. «Нам надо идти», — говорит она быстро и поворачивается, не произнеся больше ни слова. «Подожди, подожди минутку, что случилось? Я думала...» Я оглядываюсь через плечо, Дэмиан и Рик смотрят на меня в ужасе. «Марго!» — резко произносит Анна. Она стоит возле моей машины и ждет, когда я ее открою. Я бросаю еще один взгляд на Дэмиана и вижу, насколько он зол на меня за то, что я сюда приехала. Мне нужно попробовать поговорить с ним, объяснить, что это было необходимо, чтобы получить деньги, но я чувствую нетерпение Анны. Я не могу позволить себе отпустить ее одну. Я возвращаюсь к машине, не оглядываясь, даже когда Дэмиан окликает меня по имени. «Так что случилось?» — спрашиваю я, когда мы садимся в машину. «Они тебя не тронули?» Я завожу мотор и разворачиваюсь. Она не произносит ни слова, пока мы не проезжаем ухабистую дорогу наполовину. «Со мной все нормально». «Чего они хотели?» Она смотрит в окно, как будто не слышала моего вопроса. Я доезжаю до конца проселочной дороги и сворачиваю на шоссе, чувствуя исходящий от нее запах свежего пота. Она нервно постукивает ногой по полу. «Анна», — серьезно говорю я, — «чего они хотели?» «Они вернут мне моего сына», — говорит она на удивление спокойно. «Но для начала мы должны кое-что сделать». «Хорошо, это же отлично», — осторожно говорю я. Это ее странное состояние заставляет меня нервничать. «Что мы должны сделать?» Она снова погружается в молчание и смотрит вдаль. Как будто она под кайфом или что-то такое. Что бы с ней там ни случилось, она все еще не может от этого отойти. «У Ахмеда Шабира был двоюродный брат», — наконец говорит она. «Ему нужна наша помощь». «Нужна наша помощь? К чему, черт побери, она клонит?» «То есть ему нужна операция?» — спрашиваю я. «Да». «Ну и что в этом сложного? Ты каждый день делаешь шунтирование. Просто вставь его в расписание и...» «Его нельзя вставить в расписание», — прерывает она меня и смотрит мне прямо в глаза. «И операция должна быть сегодня». «Стоп-стоп-стоп! Что?» Я смеюсь от того, насколько нелепо это звучит, и смотрю на дорогу. Но она не смеется вместе со мной. «Ну и как мы должны это сделать? У нас нет анестезиолога, перфузиолога. Никого нет. Мы не можем провести операцию на сердце вдвоем». «Придется найти способ», — отвечает она ровным тоном. «Слушай, я все понимаю, ты хочешь, чтобы тебе вернули сына, но ты явно это не продумала как следует. Как мы проведем операцию на сердце, чтобы никто в больнице об этом не узнал?» «Никто не знал про Ахмеда Шабира. Мы сделаем то же самое. Проведем через заднюю дверь больницы, закроем отделение на генеральную уборку, заблокируем операционную в расписании, чтобы никто не смог ею воспользоваться. Мы справимся». Я не знаю, действительно ли она верит в то, что говорит, или пытается убедить себя и меня одновременно. В любом случае, она произносит безумные вещи. Она даже выглядит сейчас как безумная. Зрачки расширились от шока, руки на коленях трясутся. «Да что ты! А анализы? Кровь, ЭКГ, рентген, эхо, дуплексное сканирование и так далее, и так далее. Если хоть что-то из этого сделаешь, администрация сможет нас отследить. А если нет, мы вообще не будем знать, с чем столкнемся во время операции. Твой гениальный план состоит в том, чтобы действовать вслепую. Если придется, то да». Я съезжаю на обочину и ударяю по тормозам так, что нас обеих швыряет на ремни. «Ты вообще себя слышишь? Это безумие!» «Это единственный способ вернуть моего сына», — говорит она твердо. «А для тебя единственный способ получить твои деньги». Я смотрю на нее в ярости и в восторге от ее упорства. Более безбашенного поступка я придумать не могу. Если нас раскроют, Анна никогда больше не сможет оперировать, а я добавлю еще один пункт в список своих преступлений. Ассистировать на операции в больнице, откуда меня уволили? Я даже не могу представить себе, сколько будет отягчающих обстоятельств. Но если я не получу деньги, я в любом случае сяду в тюрьму. «Ну и что, ты считаешь, что мы вдвоем можем провести шунтирование?» «Конечно нет», — резко бросает она. «Ну и как мы тогда это сделаем? Потому что никто в здравом уме не станет нам помогать даже под дулом грёбаного пистолета». Анна поворачивается на сиденье и смотрит мне прямо в глаза. «Тебе пора перестать делать вид, что у нас есть выбор, Марго. Мы обе в этом увязли. До того, как тебе пришла в голову гениальная идея, над нами висела только одна угроза. А теперь нам в затылок дышат две преступных группы. Если мы не проведем эту операцию и станет известно, что я убила Ахмеда Шабира, люди, которые похитили моего сына, убьют его, а потом нас. Но если проведем, Шабары вытащат моего сына и разберутся с теми, у кого он сейчас. Мы убьем двух зайцев. Ты получишь деньги, я получу сына. Это наш единственный шанс. И мы будем сидеть в этой машине, пока не составим план, потому что я не вижу другого выхода. А ты?» Грудь у нее вздымается и опадает, в глазах отчаяние. Я отворачиваюсь и смотрю на дорогу, залитую лунным светом. «Ты забываешь, что есть еще один вариант развития событий», — говорю я. «Какой?» «Если мы проведем операцию, а пациент умрет...» Воцаряется молчание. Мы обе представляем себе последствия. Сомневаюсь, что они позволят Анне убить еще одного члена их семьи и выйти сухой из воды. «Ну, тогда мы должны сделать так, чтобы этого не случилось, правда?»